Глава 6. К замку Рокко надо было пройти, поднимаясь вверх, совсем недалеко. Крепость эта служила словно бы горной цитаделью Карары, противоположным бастионом той подковы укреплений, которая была совершенно неприступна, так как под нею текла река Карионе. Возникшая в XII веке, Рокко обросла зубчатыми боевыми башнями, окопалась рвом, наполненным водой, оделась в толстый камень. Когда-то она постоянно ждала осады. Отчасти поэтому карарцы так ненавидели чужаков. В течение 5 столетий этот край опустошал неприятель. Лишь недавно род Маласпина получил возможность дать округе настоящий мир. Суровая и неуклюжая в свое время оборонительная крепость превратилась теперь в элегантный дворец из мрамора, где были и фрески, и изысканная мебель, и дорогая утварь, собранная по всей Европе. Маркиз встретил Микеланджело, стоя на верхней площадке величественной лестницы. Едва обменявшись с ним первыми словами, Микеланджело с восхищением заметил великолепные мраморные полы и колонны, обступавшие лестницу. Маркиз был высокий мужчина, держался он предупредительно и в то же время властно. Лицо у него было узкое, худощавое, с выступавшими скулами, длинная волнистая борода спадала на грудь. «Очень любезно с вашей стороны пожаловать к нам, маэстро Буонаротти», — говорил маркиз густым внушительным голосом. «Мне пришло на ум, что вам, быть может, захочется посмотреть комнату, в которой жил Данте Алигьери, когда он гостил здесь, в нашем доме». «Данте гостил здесь? Позвольте вас заверить. В «Божественной комедии» он посвятил несколько строк нашему краю. Вот его кровать. А вот и доска с его стихами о прорицателе Арунсе. Там, где над луне громоздятся горы, и где карарец пажити взрыхлил, он жил в пещере мраморной, и взоры свободно и в ночные небеса, и на морские устремлял просторы. Позднее, когда Микеланджело провели в отделанную панелями библиотеку, маркиз приступил к делу. Он показал письмо, присланное Монной Аргентиной Содерине. Жена бывшего гонфолоньера происходила из рода Маласпина. «Маэстро Микеланджело, скульптор, которого мой муж глубоко любит и который является честнейшим, учтивым и любезным человеком, наделенным такими достоинствами, что, как мы думаем, в Европе сейчас нет подобного ему, отправился в Карару добывать прославленный мрамор. Мы горячо желаем, чтобы вы оказали ему всяческую помощь и содействие». Маркиз с минуту смотрел на Микеланджело и потом негромко сказал: «У вас начинаются кое-какие неприятности». «Неприятности? Какого же свойства? Вы припоминаете то прозвище, каким назвал вас хозяин каменоломни Бочка?» «Мне показалось, что он назвал меня баламутом. Что бы это словечко могло означать?» «У карарцев оно означает человека, который шумит, жалуется и не желает брать то, что ему предлагают. Владельцы каменоломен говорят, что вы и сами не знаете, что вам надо». «В какой-то мере они правы», — с грустью ответил Микеланджело. «Дело касается фасада церкви Сан-Лоренцо. Я подозреваю, что папа Лев и кардинал Джулио нарочно выдумали эту работу, чтобы отвлечь меня от гробницы Роверы. Они обещали прислать мне на закупку мрамора 1000 дукатов, но до сих пор я ничего не получил. В отместку им я тоже проявил нерадивость. Обещал определить размеры статуй, а как уехал из Рима, даже не брал в руки пера. Неспокойный ум маркиз не располагает к рисованию». Могу я высказать одно предложение? Подпишите 2-3 скромных контракта на мраморы, поставив определенный срок. У хозяев каменоломен появится уверенность в надежности дела. Я полагаю, что, добывая блоки для вас, они просто опасаются, что камень не найдет применения и труд рабочих пропадет даром. У этих людей ведь нет никаких запасов. Они съедят свои бобы и хлеб в течение нескольких недель и окажутся перед лицом настоящего голода. И тогда они будут смотреть на вас, как на заклятого врага. Да, положение не из легких. Я поступлю так, как вы советуете. Не прошло и месяца, как Микеланджело подписал 2 контракта. По одному из них, дав задаток в 100 флоринов, он закупил 8 блоков мрамора высотой в 3,5 аршина и 15 малых блоков. Другая сделка была заключена с Манчино по прозвищу Левша на 3 глыбы белого мрамора, добытых в его каменоломне в Полваччо. Контракты подписывались на соборной площади при 2 свидетелях. Отношение к Микеланджело изменилось, когда он пообещал бочки и пелличии закупить мрамора гораздо больше, как только придут деньги от папы. Он рассеял опасения у карарцев, но не мог рассеять их у себя. Хотя семейство Ровере сдалось, убоясь требований папы, и подписало с Микеланджело 3-й договор, еще раз уменьшив размеры гробницы и увеличив сроки исполнения ее от 7 до 9 лет, Микеланджело знал, что наследники Юлия взбешены. Папа Лев, не раздумывая, заверил Ровере, что он, Микеланджело, может продолжить работу над гробницей и ваять для нее мраморы, одновременно трудясь над фасадом Сан-Лоренцо. Но никто, конечно, не придал значения этому обещанию, и меньше всего сам Микеланджело. Отныне ему придется работать на Медичи до тех пор, пока в Ватикане сидит папа Медичи. Оставленная неоконченная гробница стала как бы язвой, которая неотступно точила ему нутро. Хотя Себастьяну обещал бдительно следить за его домом на Мачелло де Корве, тем не менее душа у Микеланджело была неспокойна. Он не знал, в целости ли там его мраморы и готовые блоки гробниц. Вести из Флоренции были тоже неутешительные. Радость горожан по поводу того, что впервые на папский престол попал флорентинец, была отравлена. Выборы Льва стоили Флоренции свободы, Джулиано умер, республика рухнула, выборные члены совета были изгнаны, конституция отменена. Флорентинцам не нравилось подчиняться Лоренцо, 24-летнему сыну Пьеро, каждый шаг которому подсказывали из Рима или его мать, или кардинал Джулио. Не поднял духа горожан и приезд во Флоренцию Джулио, ставившего себе целью только усилить власть Медичи. Лавка брата Буонаротто приносила убытки. Но вины Буонаротто тут не было, так как для всякого рода прибыльных дел наступили плохие времена. Буонаротто требовались снова деньги, а дать их ему Микеланджело не мог. Брат увел свою жену Бартоломею в дом отца. Брат по-прежнему надеялся, что Микеланджело она понравится. Она хорошая женщина. Она кормила Лодовико, когда тот недавно болел, и справляется со всей работой по дому, хотя помогает ей только пожилая кухарка Монна Маргарита, которая ухаживала за Лодовико со дня кончины несравненной. Микеланджело догадывался, что жена Буонаротто не так уж красива лицом или фигурой, но что она достаточно мила и принесла с собой в дом изрядное приданое. «Я полюблю ее, Буонаротто», — писал Микеланджело брату. «Только будем молиться о том, чтобы она даровала тебе сыновей. Ведь Сиджимондо живет как кочевник, а Джован Симоне не способен прокормить даже сверчка. И твоя добрая Бартоломея — наша единственная надежда на продолжение рода Буонаротти. Лодовико доставлял все больше забот. Он стал сварлив. Упрекал Микеланджело за напрасную трату денег на гробницу Ровери. Корил за то, что она не кончена. За то, что Микеланджело принялся работать над фасадом Медичи без договора или каких-либо гарантий. За то, что Микеланджело не шлет больше денег на лавку Буонаротто. За то, что он отказывается приобретать все новые дома во Флоренции и земли в ее окрестностях, которые Лодовико целыми месяцами упорно высматривал. Старик не пропускал, пожалуй, ни одной почты, чтобы чего-то не потребовать от сына, на что-то не пожаловаться, в чем-то его не обвинить. Зимние дожди превратили горные тропинки в русла разлившихся рек. Потом выпали снега. Все работы в горах остановились. В своих сырых каменных жилищах камнеломы старались сохранить как можно больше тепла и съесть как можно меньше бобов и макарон. Микеланджело купил воз дров, поставил свой рабочий стол у горящего очага и занялся скопившимися письмами. Тут были письма Баччо Даньоло, который собирался помочь ему изготовить деревянную модель фасада, письмо Себастьяно, который сообщал, что десяток скульпторов, в том числе и Рафаэль, стараются перехватить у него, Микеланджело, заказ на фасад, письма Доменико Буонисенье, жившего в Риме честного и одаренного человека, чем-то напоминавшего Якоба Галли. Жертвуя своим временем, Доменико добивался того, чтобы с Микеланджело подписали договор на фасад и умолял его приехать в Рим, потому что папа Лев гневается и требует представить ему рисунки с проектом фасада. Микеланджело расхаживал по холодной комнате, сложив руки на груди и сунув ладони под мышки. «Я должен, — говорил он себе, — вновь обрести то удивительное чувство, что вспыхнуло во мне, когда Великолепный подошел со мной к церкви Сан-Лоренцо и сказал: «Придет день, и ты создашь такой фасад, который будет чудом всей Италии». Он приехал в Рим, когда город готовился к встрече Рождества. Прежде всего он поспешил к себе домой и с чувством облегчения увидел, что все там оставалось как было. Его Моисей оказался ближе к завершению, чем ему представлялось по памяти. Если бы он только мог выкрасть месяц свободного времени. В Ватикане его приняли очень приветливо. Кардинал Джулио, по всей видимости, держал власть в церковных делах еще прочнее. Преклонив колено, чтобы поцеловать перстень папы, Микеланджело заметил, что двойной подбородок льва снова каскадом падает на воротник горностаевой мантии, а мясистые щеки почти совсем укрыли маленький болезненный рот. «Мне доставляет удовольствие видеть тебя в Риме, сын мой», — говорил лев, уводя Микеланджело в папскую библиотеку. Ароматные запахи пергаментных манускриптов мгновенно перенесли Микеланджело во Флоренцию, в библиотеку дворца Медичи. Мысленно он увидел Великолепного. Тот стоял, держа в руках разрисованную миниатюрами книгу в переплете из багряной кожи. Это видение было столь разительно, будто он беседовал с Великолепным не 25 лет назад, а всего неделю. И оно укрепило жившее в нем ощущение. Он разрабатывает ныне проект фасада для самого Лоренцо. Он раскинул свои листы на столе. Тут был рисунок голой кирпичной стены церкви, затем уже разработанный проект фасада с двумя ярусами и башней. Нижний ярус отделялся от верхнего карнизом, под ним помещались три портала, ведущие в храм. По сторонам порталов Микеланджело нарисовал четыре фигуры — святого Лаврентия, Иоанна Крестителя, Петра и Павла. В нишах второго яруса должны были встать большие, больше натуральной величины, изваяния Матфея, Луки и Марка, а на башне — Дамиан и Козма, изображенные как медики. От этого именно слова и происходила сама фамилия Медичи. Он изваяет эти девять главных фигур сам, собственноручно. Остальная работа по фасаду падет на долю архитекторов. Девятилетний срок исполнения заказа дал бы ему возможность завершить мраморы для гробницы Юлия. Когда пройдут эти годы, а вместе с тем кончится и срок договора, будут счастливы оба знатных рода, и Медичи, и Ровери. — Ну что ж, мы будем великодушны, — сказал папа. — Только необходимо изменить одно условие, — громко добавил Джулио. — Какое же ваше преосвященство? Мраморы придется брать в Пьетро-Санте. Для статуи это лучший мрамор на свете. Да, ваше преосвященство, я слышал, только там нет в горах дороги. Это дело поправимое. Говорят, древнеримские инженеры пробовали проложить в Пьетро-Санте дорогу, но им не удалось. Они плохо старались. По холодному темному лицу кардинала Джулио Микеланджело понял, что разговор окончен. Он сразу же заподозрил, что тут кроется что-то другое. И речь идет не только о качестве мрамора. Он вопросительно взглянул на льва. — Тебе лучше брать мрамор в Пьетро-Санте и Серовеце, — отозвался папа. — Каррарцы — бунтарское племя. Они не идут на соглашение с Ватиканом, а жители Пьетро-Санте и Серовеце считают себя верными тосканцами. Они передали свои каменоломни Флоренции. Так мы обеспечиваем себя чистейшим, годным для статуи мрамором, затрачивая средства лишь на рабочую силу. Святой Отец, я не могу поверить, что можно добывать мрамор в Пьетро-Санте, протестующе сказал Микеланджело. Это свыше человеческих сил. Блоки надо доставлять с обрывов высотой в полторы версты. Ты поедешь туда, побываешь на вершине горы Альтиссимы и скажешь нам, как обстоит дело. Микеланджело не сказал в ответ ни слова.